Вот уж именно не вести ни дня, ни часу. Фью-фью-фью. Такс, что же теперь будет? И для вязчего прояснения сообразительности, ровно как и всех мыслительных способностей, отправил в нос большую понюшку французского табаку и, заложив руки в карманы брюк, неторопливо прошелся по комнате. Что ж это ее-то сиятельство удалились? Странно, право. Тут надо обсудить да поразмыслить, а они в будуар. Чудны, бо суть дела твоя, раздумывал ходючи хлебонасущенский, а ведь это, пожалуй, хорошо, что умер, а буди нет законных наследников, то и прекрасно. Текс, и прекрасно. Дела-то, значит, могут еще взять благоприятный оборот. Надо, стало быть, опять погорячее приняться, нечего сидеть спустя рукавишки. Эдак ведь чем черт-то не шутит? А тут, ежели опять для их сиятельств вожделенная теплота потечет, то как бы мне своего не упустить, можно будет погреться. И Плиевкт попросил через камеристку немедленного свидания с ее сиятельством, но ее сиятельство выслало ему сказать, что она расстроена и принять его сегодня не может. Плиевкт Харлампеевич снова изобразил собою знак удивления, затем досадливо плюнул и удалился восвояси. Княгиня несколько раз принималась плакать, не то чтобы очень, а так себе слегка. Впечатление от пережитого все еще продолжало быть довольно сильным. Раздевшись, она прошла по обыкновению в свою молельную и после молитв вечерних прочитала заупокойные, а к именам близких ей людей, которые имела привычку поминать в своих молитвах, на сей раз сопричла имя раба Божия Иосифа. Исполнив свой долг, Татьяна Львовна приняла значительную дозу успокоительных сонных капель и вскоре заснула сном безмятежным, который унес с собой все ее чувства и впечатления, внезапно вызванные нынешним вечером. Наутро княгиня проснулась уже всегдашнюю княгиней, а так как вчерашний день она легла довольно рано, то и пробуждение было раннее, даже, к удивлению самой себя, довольно бодрое и влекущее к хорошему расположению духа. Поэтому Татьяна Львовна совершенно спокойно принялась с разных сторон обдумывать свое положение в связи со вчерашними приключениями, и это могла она делать тем удобнее, что, не вставая еще с постели, предавалась самому сладкому утреннему безделью. А положение, во всяком случае, стоило того, чтобы о нем подумать, и подумать хорошенько. Смерть Марденки могла на время затянуть иск. Но главная суть не в затяжке, а в совершенном прекращении его, в обратном получении всех своих векселей. И это можно обделать теперь весьма удобно. Этот молодой человек остается единственным наследником. От его воли зависит кончить или продолжать дело. Он обязан какой-то нелепой клятвой вести его до конца, но он тогда не подозревал еще, что эта клятва вынуждается у него против родной матери. А раз узнавши это, достанет ли у него духу мстить? И кому же мстить? Той женщине, которая, несмотря на свое общественное положение, сама назвала ему себя его матерью. И за что мстить? За ее ласку, за ее нежную любовь, которую она показала ему вчера с первого слова, немножко под влиянием расстроенных нервов и, главное, под необыкновенным впечатлением, позволит себе автор заметить в скобках уже от себя лично. И неужели же после того, как этот молодой человек сам показал ей столько порывисто-теплой и почтительной любви, после его слез и душевных излияний у него подымется рука на родную мать, особенно когда он узнает еще целую историю, с которой увидит, что мать его совершенно права и перед ним, и перед отцом, что отец жестоко заблуждался в своей ненависти? Нет, не может этого быть. Положительно, не может быть, он никогда не решится на такой варварский, бесчеловечный шаг. А для большего убеждения можно будет как-нибудь предварительно. И, кстати, подать ему мысль, что отец его всю жизнь был не совсем в своем уме, отчасти помешан, так что и сам потом дойдет до мысли, что вынужденная клятва, да и вся его месть семейству Шадурских была не что иное, как следствие умопомешательства.